Глава пятая. Оливер знакомится с товарищами по профессии. Впервые побывав на похоронах, он приходит к неблагоприятному выводу о ремесле своего хозяина. Оставшись один в лавке гробовщика, Оливер поставил лампу на верстак и робко осмотрелся вокруг с чувством благоговения и страха, которое без труда поймут многие люди, значительно старше его. Недоделанный гроб на черных козлах, стоявший посреди лавки, казался таким унылым и зловещим, что холодок пробегал у Оливера по спине, когда он посматривал на этот мрачный предмет. Ему чудилось, что какая-то ужасная фигура вот-вот медленно приподнимет голову, и он сойдет с ума от страха. Вдоль стены в образцовом порядке выстроился длинный ряд вязовых досок, заготовленных для гробов. В тусклом свете они казались сутулыми привидениями, засунувшими руки в карманы. Таблички для гробов, стружки, гвозди с блестящими шляпками и обрезки черной материи валялись на полу, а стену за прилавком украшала картина, на которой были очень живо изображены два немых плакальщика в туго накрахмаленных галстуках, стоящий на посту у дверей дома, к которому подъезжал катафалк, запряженный четверкой вороных лошадей. В лавке было душно и жарко. Казалось, воздух пропитан запахом гробов. Местечко под прилавком, куда был брошен его тюфяк, напоминало могилу. Но не только эта унылая обстановка угнетала Оливера. Он был один в незнакомом месте, а все мы знаем, каким покинутым и несчастным может почувствовать себя любой из нас при таких обстоятельствах. У мальчика не было любящих или любимых друзей. Не было у него сожалений о недавней разлуке. Не было дорогого, близкого лица, которое ему мучительно хотелось бы увидеть. Но, несмотря на это, на сердце у него было тяжело, и когда он забрался на свое узкое ложе, ему захотелось, чтобы это ложе было гробом, а его, спящего безмятежным и непробудным сном, зарыли бы на кладбище, где тихо шелестела бы над его головой высокая трава и баюкал густой звон старого колокола. Оливер пытался заснуть, но тяжелые мысли не отпускали его. Мальчик вспоминал работный дом и его обитателей. Он ясно видел перед собой изможденные лица своих товарищей по несчастью. Был среди них и недруг. Высокий, тощий, наглый и вечно голодный. Ну так кто пойдет за добавкой? Чего молчите? Я весь изголодался, сильно отощал, а вам и дела нет. А ты сам попроси. Это кто тут такой умный? Ты заморожь. Я только хотел сказать... Помалкивай! Будем тянуть соломинку. Кто вытащит сломанную, тот и пойдет за кашей. Ой, мне попалась сломанная. Да, не повезло тебе. Но все было по-честному. Я совсем не голоден. Мне и своей порции хватает. А вот мне этого не хватает. Если я согнусь, это будет на твоей совести. Ты же не хочешь этого? Нет, конечно. Но, может быть... Ну ты меня достал, малой. Попросишь добавку и отдашь мне, понял, наконец? А иначе сегодня ночью я откушу твой пальчик. Хорошо, я согласен. История с кашей способствовала его дальнейшим злоключениям. И Оливер готов был всю жизнь есть эту гадкую похлебку, лишь бы выбраться из жуткой комнаты, обставленной мрачными гробами. Утром Оливера разбудили громкие удары ногами в дверь лавки. Пока он успел кое-как одеться, неистовый стук повторился раз 25. Когда он стал снимать дверную цепочку, ноги, колотившие в дверь, утихомирились, и раздался голос. «Отворяйте! Слышите?» — кричал голос, который принадлежал тому же лицу, что и ноги. «Сейчас отопру, сэр». «Должно быть, ты и есть тот новый мальчишка», — спросил голос через замочную скважину. «Да, сэр». «Сколько тебе лет?» 10, сэр». «А, подходяще. Ты уже созрел для хорошей взбучки. Ну, так я тебе сейчас и вздую, дай только войти», — сообщил голос. «Помяни мое слово, приходский щенок». После этого любезного обещания послышался свист. Оливера слишком часто подвергали операции, обозначаемой только что упомянутым выразительным словечком «вздую». А потому он ничуть не сомневался в том, что тот, кому принадлежал голос, добросовестнейшим образом выполнит свою угрозу. Дрожащей рукой он отодвинул засов и открыл дверь. Секунду или две Оливер осматривал улицу. Посмотрел направо, налево и на противоположный тротуар, полагая, что неизвестный, разговаривавший с ним через замочную скважину, прогуливается, чтобы согреться. Дело в том, что он не видел перед собой никого, кроме рослого приютского мальчика. «Прошу прощения, сэр. Это вы стучали?» «Стучал. Да я колотил ногами, пока ты дрыхнул. Совсем закоченел». «Вам нужен гроб, сэр?» При этих словах приютский мальчик принял необычайно грозный вид и заявил: «Он скорее понадобится тебе, приходский щенок. Ты разве не знаешь, кто я такой?» «Не знаю, сэр». «Я мистер Ной Клейпол, и ты находишься у меня под началом. Открой ставни, ленивый гаденыш». С этими словами мистер Клейпол угостил Оливера пинком и вошел в лавку с большим достоинством, делавшим ему честь. При любых обстоятельствах большеголовому, толстому юнцу с маленькими глазками и тупой физиономией нелегко принять достойный вид. И тем более это трудно, если к таким привлекательным чертам прибавить красный нос и короткие желтые штаны. Оливер снял ставни и попытался перетащить их во дворик позади дома, куда их уносили на день. Но, зашатавшись, под тяжестью первого же ставни разбил оконное стекло, после чего Ноэ, утешив его уверением, что ему теперь влетит, снисходительно пришел ему на помощь. Вскоре в лавку спустился мистер Саурбери. Вслед за ним появилась миссис Саурбери. Оливеру, согласно предсказанию Ноэ, действительно влетело, а потом он отправился с этим молодым джентльменом вниз завтракать. «Слышишь, приходский щенок», — сказал Ноэ Клейпол. Несчастный Оливер, сидя в темном углу и доедая вонючие объедки, хотел только одного, чтобы его оставили в покое. И он тихо сказал об этом Ноэ. «Хе-хе, оставить в покое? Ни отец, ни мать никогда ни в чем ему не помешают. Все родственники позволяют ему идти своей дорогой. Правда, Шарлотт?» Хе-хе-хе-хе. Затем оба посмотрели с презрением на бедного Оливера Твиста. Ноэ был приютским мальчиком, а не сиротой из работного дома. Он не был подкидышем, так как мог проследить свою родословную вплоть до родителей, живших поблизости. Мать его была прачкой, а отец – пьяницей-солдатом, вышедшим в отставку с деревянной ногой и ежедневной пенсией в 2 пенса с половиной. Мальчишки из соседних лавок давно приобрели привычку клеймить Ноэ на улице с позорными кличками вроде «кожаные штаны», «приютские» и так далее. И Ноэ принимал их безропотно. Но теперь, когда судьба поставила на его пути безродного сироту, на которого даже самый ничтожный человек мог с презрением указать пальцем, он вымещал на нем свои обиды с лихвой. Это дает превосходную пищу для размышлений. Мы видим, какой прекрасной может стать человеческая натура, и как одни и те же приятные качества развиваются у благороднейшего лорда и у самого грязного приютского мальчишки. Прошло 3-4 недели с тех пор, как Оливер поселился у гробовщика. Лавка была закрыта, и мистер и миссис Саурбери ужинали в маленькой задней гостиной, когда мистер Саурбери, бросив несколько почтительных взглядов на жену, сказал: «Дорогая моя». Он хотел продолжать, но миссис Саурбери посмотрела на него столь неблагосклонно, что тот запнулся. «Ну, чего тебе?» «Нет, ничего, дорогая моя, ничего», сказал мистер Саурбери робко. «Уф, негодяй! Опять нализался!» «Правы же нет, дорогая моя!» — смиренно отозвался мистер Саурбери. «Но мне показалось, что ты не расположена слушать, дорогая. Я только хотел сказать...» «Ах, не говори мне, что ты там хотел сказать!» — перебила миссис Саурбери. «Я ведь для тебя ничто! Пожалуйста, не обращайся ко мне за советом. Я не желаю выведывать твои секреты». Произнеся эти слова, миссис Саурбери залилась истерическим смехом, который угрожал серьезными последствиями. «Ну, дорогая моя, — сказал мистер Саурбери, — я хочу с тобой посоветоваться». «Нет, не советуйся со мной», — жалобным тоном промолвила миссис Саурбери. «Советуйся с кем-нибудь другим». Тут снова раздался истерический смех, чрезвычайно испугавший мистера Саурбери. Такова весьма распространенная и рекомендуемая система обращения с супругом, которая часто приводит к желаемым результатам. Это немедленно побудило мистера Саурбери умолять, как об особом одолжении, чтобы ему было разрешено высказать то, что миссис Саурбери жаждала услышать. После недолгих пререканий, занявших меньше 3/4 часа, разрешение было милостиво дано. «Ты понимаешь, это касается юного Твиста, дорогая моя», — сказал мистер Саурбери. «Он очень миловидный мальчик, не правда ли?» «Еще бы, когда он столько ест», — заметила леди. «И обрати внимание, у него меланхолическое выражение лица, и это делает его очень интересным. Из него, милочка, вышел бы превосходный немой плакальщик». Миссис Саурбери с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Мистер Саурбери подметил это и, не дожидаясь возражений со стороны доброй леди, продолжал: «Я говорю не о настоящем немом плакальщике, присутствующем на похоронах у взрослых, а только о немом плакальщике для детей, дорогая. Это было бы такой новинкой, милочка, иметь немого плакальщика соответствующего роста. Можешь быть уверена, что это произведет прекрасное впечатление». Миссис Саурбери, проявлявшая замечательный вкус, когда дело касалось похорон, была поражена новизной этой идеи. Но так как признаться в этом при данных обстоятельствах значило бы уронить свое достоинство, она осведомилась только довольно резким тоном. Почему эта простая мысль не приходила раньше в голову ее супругу? Мистер Саурбери правильно истолковал ее слова как согласие на его предложение. И так тут же было решено немедленно посвятить Оливера во все тайны ремесла, чтобы он мог сопровождать своего хозяина, как только потребуются его услуги. Случай не замедлил представиться. На следующее утро, через полчаса после завтрака, в лавку вошел мистер Бамбл и, прислонив свою трость к прилавку, достал поместительный кожаный бумажник, откуда извлек клочок бумаги, который и протянул Саурбери. «У-у-у-у», — сказал гробовщик, с просиявшей физиономией, посмотрев на бумажку. «Заказ на гроб, замечательно». «Да, сначала гроб, потом приходские похороны», — ответил мистер Бамбл, затягивая ремешок кожаного бумажника, который, подобно ему самому, был очень тучен. «Бейтон», — сказал гробовщик, переводя взгляд с клочка бумаги на мистера Бамбла. «Никогда не слыхал этой фамилии». Бамбл, покачивая головой, ответил. «Ох, это упрямый народ, мистер Саурбери. Очень упрямый. Боюсь, что к тому же еще и гордый». «Гордый!» — усмехаясь, воскликнул гробовщик. «Ну, это уж слишком, знаете ли». «Ох, это отвратительно!» — отвечал Бидл. «Это безнравственно, мистер Саурбери». «Совершенно верно!» — согласился гробовщик. «Об этом семействе мы услыхали только третьего дня вечером», — продолжал Бидл. «Да и тогда бы мы ничего о нем не узнали, не будь в том же доме женщины, которая обратилась в приходский комитет с просьбой прислать приходского врача, чтобы он осмотрел больную. Ей, мол, очень худо. Врач уехал на званый обед, а его ученик, очень смышленый парнишка, сейчас же послал им в баночке из-под ваксы какое-то лекарство». «О, вот это быстрота!» — сказал гробовщик. «Именно так!» — подтвердил Бидл. «Но каковы были последствия? Каково было поведение этих неблагодарных бунтовщиков? Представьте себе, муж присылает сказать, что это лекарство не помогает от той болезни, какой страдает его жена. Ну, как вам это нравится? И, стало быть, она не будет его принимать. Вы представляете? Он говорит, что она не будет его принимать, сэр. Прекрасное, сильно действующее, полезное лекарство, которое всего неделю назад очень помогло двум ирландским рабочим и грузчику угля. Тем более его послали даром в баночке из-под ваксы. И он присылает сказать, что она не будет его принимать. Как вам это нравится, сэр?» Когда чудовищность этого поступка была воспринята мистером Бамблом во всей ее полноте, он сильно ударил тростью по прилавку и покраснел от негодования. «О-о-о-о», — сказал гробовщик, — «мне бы и в голову. Никогда!» «Вот именно никогда, сэр!» — перебил его Бидл. «И никому никогда!» «Но теперь, когда она умерла, нам приходится ее хоронить. Вот адрес. И чем скорее это будет сделано, тем лучше». «Прекрасно! То есть я хотел сказать, какое несчастье!» Мистер Бамбл в приступе лихорадочного возбуждения надел задом наперед свою треуголку и быстро вышел из лавки. «Ах, Оливер!» «Мистер Бамбл так рассердился, что даже забыл спросить о тебе», — сказал мистер Саурбери, глядя вслед Бидлу, шагавшему по улице. Оливер старался во время этого свидания не попадаться на глаза Бидлу и начал дрожать с головы до ног при одном воспоминании о голосе мистера Бамбла. Впрочем, он напрасно старался избегнуть взора мистера Бамбла, ибо это должностное лицо, на которое предсказание джентльмена в белом жилете, произвело очень сильное впечатление. Полагалось, что теперь, когда гробовщик взял Оливера к себе на испытание, разумнее избегать разговора о нем, пока он не будет окончательно закреплен на 7 лет по контракту. А тогда раз и навсегда, законным образом, минует опасность его возвращения на содержание прихода. «Прекрасно!» – проговорил мистер Саурбери, беря за шляпу. «Чем скорее будет покончено с этим делом, тем лучше. Ноэ, присматривай за лавкой. Оливер, надень шапку и ступай за мной». Оливер повиновался и последовал за хозяином, отправившимся исполнять свои профессиональные обязанности. Сначала они шли по самым людным и густонаселенным кварталам города, а затем, свернув в узкую улицу, еще более грязную и жалкую, чем те, какие они уже миновали, они приостановились, отыскивая дом, являвшийся целью их путешествия. По обеим сторонам улицы дома были большие и высокие, но очень старые и населенные бедняками. Об этом в достаточной мере свидетельствовали грязные фасады домов, и такой вывод не нуждался в подтверждении, каким являлись испитые лица нескольких мужчин и женщин, которые, скрестив на груди руки и согнувшись чуть ли не вдвое, крадучись, проходили по улице. В домах находились лавки, но они были заколочены и постепенно разрушались, и только верхние этажи были заселены. Некоторые дома, разрушавшиеся от времени и ветхости, опирались, чтобы не рухнуть, на большие деревянные балки, припертые к стенам и врытые в землю у края мостовой. Но даже эти развалины, очевидно, служили ночным убежищем для бездомных бедняков, ибо необтесанные доски, закрывавшие двери и окна, были когда-то сорваны, чтобы в отверстие мог пролезть человек. В сточных канавах вода была затхлая и грязная. Даже крысы, которые разлагались в этой гнили, были омерзительно тощими. Не было ни молотка, ни звонка у раскрытой двери, перед которой остановился Оливер со своим хозяином. Ощупью, осторожно пробираясь по темному коридору и уговаривая Оливера не отставать и не трусить, гробовщик поднялся на 2-й этаж. Наткнувшись на дверь, выходившую на площадку лестницы, он постучал в нее суставами пальцев. Дверь открыла девочка лет 13-14. Гробовщик, едва заглянув в комнату, понял, что сюда-то он и послан. Он вошел, за ним вошел Оливер. Огня в очаге не было, но какой-то человек по привычке сидел, сгорбившись у холодного очага. Рядом с ним, придвинув низкий табурет к нетопленной печи, сидела старуха. В другом углу копошились оборванные дети, а в маленькой нише против двери лежало что-то, покрытое старым одеялом. Оливер, бросив взгляд в ту сторону, задрожал и невольно прижался к своему хозяину. Хотя предмет и был прикрыт, он догадался, что это труп. У мужчины было худое, очень бледное лицо, волосы и борода седые, глаза налиты кровью. У старухи лицо было сморщенное, 2 уцелевших зуба торчали над нижней губой, а глаза были острые и блестящие. Оливер боялся смотреть и на нее, и на мужчину. Они слишком походили на крыс, которых он видел на улице. «Никто к ней не подойдет!» — злобно крикнул мужчина, вскочив с места, когда гробовщик направился к нише. «Не подходите! Будьте вы прокляты! Не подходите, если вам дорога жизнь!» «Вздор, дружище!» — сказал гробовщик, который привык к горю во всех его видах. «Вздор! Слушайте!» — крикнул человек, сжав кулаки и в бешенстве топнув ногой. «Слушайте, я не позволю зарыть ее в землю. Там она не найдет покоя. Черви будут ей мешать. Глодать ее они не могут, так как она и сохла». В ответ на этот сумасшедший бред гробовщик, не сказав ни слова, достав из кармана мерку, опустился на колени перед покойницей. «Ах!» – воскликнул мужчина, залившись слезами и падая к ногам умершей. «На колени перед ней, на колени! Вы все, все запомните мои слова! Говорю вам, ее уморили голодом. Я не знал, что ей так худо, пока у нее не началась лихорадка. И тогда обрисовались все ее кости. Не было ни огня в очаге, ни свечи. Она умерла в темноте, в темноте. Она не могла даже разглядеть лица своих детей, хотя мы слышали, как она окликала их по имени. Для нее я просил милостыню, а меня посадили в тюрьму. Когда я вернулся, она умерла, и кровь застыла у меня в жилах, потому что ее уморили голодом. Клянусь пред лицом Бога, который это видел, ее уморили голодом. Он вцепился руками в волосы и с громкими воплями стал кататься по полу. Глаза его остановились, а на губах выступила пена. Испуганные дети горько заплакали, но старуха, которая все время оставалась невозмутимой, как будто не слышала того, что происходило вокруг, угрозами заставила их замолчать. Развязав галстук мужчине, все еще лежавшему на полу, она, шатаясь, подошла к гробовщику. «Это моя дочь», — сказала старуха, кивая головой в сторону покойницы и с идиотским видом подмигивая, что произвело здесь еще более страшное впечатление, чем вид мертвеца. «Ах, боже мой, как это чудно! Я родила ее и была тогда молодой женщиной, а теперь я весела и здорова, а она лежит здесь, такая холодная и застывшая. Боже мой, подумать только, ведь это прямо как в театре, прямо как в театре». Пока жалкое создание шамкало и хихикало, предаваясь омерзительному веселью, гробовщик направился к двери. «Постойте!» — громким шепотом окликнула старуха. «Когда ее похоронят? Завтра? Послезавтра? Или сегодня вечером?» «Я убирал ее к погребению. Я, знаете ли, должна идти за гробом. Пришлите мне, пожалуйста, большой плащ, хороший, теплый, потому что стоит лютый холод. И еще мы должны поесть пирожка и выпить вина перед тем, как идти. Ну, ладно уж, пришлите хотя бы хлеба, ковригу хлеба и чашку воды. Скажите, миленький, будет у нас хлеб?» Нетерпеливо спросила она, уцепившись за пальто гробовщика, когда тот снова двинулся к двери. «Да-да», — сказал гробовщик, — «конечно, все, что вы пожелаете». Он вырвался из рук старухи и поспешно вышел, увлекая за собой Оливера. На следующий день тем временем семейству оказана была помощь в виде 2 фунтов хлеба и куска сыру, доставленных самим мистером Бамблом. Оливер со своим хозяином вернулся в убогое жилище, куда уже прибыл мистер Бамбл в сопровождении 4 человек из работного дома, которым предстояло нести гроб. Ветхие черные плащи были наброшены на лохмотья старухи и мужчины. И когда привинтили крышку ничем не обитого гроба, носильщики подняли его на плечи и вынесли на улицу. «А теперь шагайте быстрее, старая леди», — шепнул Саурбери на ухо старухи. «Понимаете, мы опаздываем, а не годится, чтобы священник нас ждал. Вперед, ребята, вовсю прыть!» После такого распоряжения носильщики пустились рысцой со своей легкой ношей, а двое провожающих изо всех сил старались не отставать. Мистер Бамбл и Саурбери бодро шагали впереди, а Оливер, у которого ноги были не такие длинные, как у его хозяина, бежал сбоку. Впрочем, вопреки предположениям мистера Саурбери, не было необходимости спешить, ибо когда они достигли заброшенного, заросшего крапивой уголка кладбища, отведенного для приходских могил, священника еще не было, а клерк, сидевший у камина в ризнице, считал вполне возможным, что он придет примерно через час. Поэтому гроб поставили у края могилы, и двое провожающих терпеливо ждали, стоя в грязи, под холодным, моросящим дождем. А оборванные мальчишки, привлеченные на кладбище предстоящим зрелищем, затеяли шумную игру в прятки среди могильных плит или, придумав новое развлечение, перепрыгивали через гроб. Мистер Саурбери и Бамбл в качестве личных друзей клерка сидели с ним у камина и читали газету. Наконец, по прошествии часа, показались мистер Бамбл, Саурбери и клерк, бежавшие к могиле. Немедленно вслед за ними появился священник, на ходу надевавший стихарь. Затем мистер Бамбл для соблюдения приличий поколотил 2-3 мальчишек, а священник, прочитав из погребальной службы столько, сколько можно было прочесть за 4 минуты, отдал стихарь клерку и ушел. «Ну, Билл, — сказал Саурбери могильщику, — засыпайте могилу». Работа была нетрудная. В могиле было столько гробов, что всего несколько футов отделяли верхний гроб от поверхности земли. Могильщик набросал земли, притоптал ее ногами, поднял на плечи лопату и удалился в сопровождении мальчишек, которые орали, досадуя на то, что потеха так скоро кончилась. «Ступайте, приятель», — сказал Бамбл, похлопав по спине мужчину. «Сейчас запрут ворота кладбища». Мужчина, который не шевельнулся с тех пор, как стал у края могилы, вздрогнул, поднял голову, посмотрел на говорившего, сделал несколько шагов и упал без чувств. Сумасшедшая старуха была слишком занята оплакиванием плаща, который снял с нее гробовщик, чтобы обращать внимание на мужчину. Поэтому его окатили холодной водой из кружки. А когда он очнулся, благополучно выпроводили с кладбища, заперли ворота и разошлись в разные стороны. «Ну что, Оливер?» — спросил Саурбери, когда они шли домой. «Как тебе это понравилось?» «Благодарю вас, сэр. Не очень, сэр». «Со временем привыкнешь, Оливер. Это пустяки, когда привыкнешь». Оливер хотел бы знать, долго ли пришлось привыкать мистеру Саурбери. Но он счел более разумным не задавать этого вопроса. И вернулся в лавку, размышляя обо всем, что видел и слышал.